заснули на одной волне. Братья-близнецы Антон и Марк, уснувшие на вахте. Ночь. Море дышало ровно. Шум волн был мягким, почти убаюкивающим. И яхта, будто уставшая от дневного солнца, скользила по воде неторопливо, размеренно. В воздухе витал запах соли и старой древесины, пропитанной ветром и временем. Луна освещала палубу тусклым серебром, делая тени длиннее и движения тише. Антон сидел у штурвала. Подбородок опустился на грудь. Его дыхание было ровным, глаза закрыты. Он заснул. Не резко, не враз, а как будто отрешился от реальности на пару минут, уступив усталости, которую давно носил внутри. Шаги по трапу. Появился Марк. Он увидел все с первого взгляда. И положение тела, и легкую дрожь рук, когда тот, услышав приближение, резко встрепенулся. «Ты чего, брат, вахту со сном перепутал?» Негромко, но резко бросил он. Антон вздрогнул, будто из воды вынырнул. Глаза у него были мутные, как у человека, которого вырвали из сновидения. Он прошептал. «Извини, я не специально», — Марк фыркнул. «Не зло, скорее с иронией, привычной для него. Ага, как будто я подумал, что ты решил просто выспаться в 3 часа ночи в открытом море». Антон отвел взгляд. Лицо его изменилось. Не от раздражения, не от обиды даже. Скорее, это было то, что бывает, когда в самое уязвимое место попадают случайно. Он встал и молча отошел к борту, будто воздух там нужнее. Марк увидел это. Он знал, что Антон не просто обидчивый. Это не про характер. Это про то, как устроена его психика. Любое, даже самое мягкое замечание могло уколоть глубже, чем кто-то мог представить. Особенно, если оно касалось его ошибок. «Эй, Антох!» Голос Марка стал мягче, тише. «Я не наезжаю, просто испугался. Тут не детсад. Заснешь, можем влететь, сам понимаешь». Антон молчал. Плечи его были напряжены. Он будто знал, что слова сейчас слишком хрупкий мост, и лучше молчать, чем что-то сломать. Марк подошел ближе, немного вздохнул. «Я знаю, ты это тяжело воспринимаешь. Не хочу задевать. Просто не дури, ладно?» Антон ответил не сразу. Его голос был ровный, но в нем слышалась та тихая борьба, которую он вел с собой каждый день. «Я стараюсь. Просто устаю иногда». Марк услышал в этих словах не просто усталость тела. Там была усталость человека, который живет в постоянной внутренней тревоге. Которому тяжело спать, тяжело бодрствовать, тяжело ошибаться и тяжело прощать себе эти ошибки. Антон вдруг всхлипнул. Почти беззвучно. Как будто хотел скрыть, но не смог. Он закрыл лицо рукой, сделал вдох носом, но слезы все равно вырвались. Не театральные, не бурные, тихие, сдержанные, стекающие по щекам, как соленая морская вода. «Прости», — выдохнул он. «Я просто не знаю, что со мной». Марк подошел ближе и, не говоря ни слова, обнял его. Просто обнял, без напора, без «успокойся», так, как обнимают тех, кому больно не телом, душой. «Ты не один», — тихо сказал он. «Я рядом». Антон чуть покачнулся в этих объятиях и прошептал. «Я раньше был другой, Марк. Я был самоуверенный, почти нарциссичный. Мечтал быть капитаном круизного лайнера, командовать всеми. А теперь будто ничего не осталось. Жизнь потрепала. Все это психологическое насилие, которое я пережил от Максима, сына нашего капитана. Тюрьма. Это трагедия. Когда из-за моей халатности погиб ребенок. Я не могу с этим справиться. Понимаешь? Я блог на YouTube веду. Я вроде как живу, двигаюсь, дежурю, а внутри все дрожит. Ты просто сказал, что опасно засыпать на вахте, а я слезы сдержать не могу. Сам не знаю, как с этим бороться». Марк крепче обнял его. «Тихо, тихо, я тебя понимаю. И я горжусь, что ты вообще на ногах. Что ты не сломался. Ты жив, ты стараешься, и это уже многое. А насчет всего остального не держи в себе. Я рядом, брат». Они молчали. Только море продолжало свое ровное дыхание. Где-то далеко на востоке тонкая полоска неба начала светлеть. Антон чуть наклонился, оперся лбом о плечо брата. «Знаешь, странно все это. Мы с тобой выросли в разных семьях, в разных странах. Я в Сочи, ты в Милане. Мы даже не знали друг о друге из-за этой проклятой подмены в роддоме. А теперь ты мой единственный, кто по-настоящему рядом». Марк чуть улыбнулся, хоть и не видел этого Антон. «Зато теперь я знаю, где мое место». Море слушало их. Оно помнило все. И все принимало, как принимают только те, кто по-настоящему сильны. Марк отпустил брата, но остался рядом, присел прямо на палубу и протянул термос. «На, я тут чай прихватил. Чай с мятой, местный. И печенье из камбуза стащил. Иван, если узнает, выгонит с кухни». Антон уселся рядом, укутался в кофту и, взяв кружку, вдохнул аромат. Мятой пахнет по-настоящему, успокаивает. «Да, тебе надо», — Марк вздохнул. «А мне просто вкусно. Печенье хрустело на зубах, а чай согревал руки. Море не мешало. Оно будто ушло на второй план, оставив братьев в их теплом, тихом пространстве, где можно было быть собой. «Помнишь, как мы катамаран перегоняли из Палермо в Венецию?» — тихо сказал Марк, потягивая чай. Антон покачал головой, усмехнувшись, но во взгляде скользнула тень. «Ну еще бы! По прибытию этот тип, наш милый заказчик в льняной рубашечке, вдруг начал орать, что мы у него планшет украли. Ага, а потом приехала полиция, шмонали нас, как каких-то... Я не знаю». Марк мотнул головой, будто стряхивал неприятные воспоминания. «Я тогда думал, у меня кулаки загорятся. Я, если честно, думал, что с ума сойду. Такой мерзости никогда в жизни не чувствовал». Антон сжал кружку. «Будто тебя в грязь лицом. А ты же ничего не делал. А ты как стоял, бледный. Я не выдержал». Марк посмотрел в сторону моря, но взгляд был будто внутрь. «Я тогда на него так заорал. Матами. На весь причал. Даже полицейский один моргнул. А мне плевать. За тебя в огонь полез бы». Антон кивнул. В горле стоял ком, но он его проглотил вместе с глотком чая. А он потом вспомнил. Оказывается, сам планшет домой увез. На перепрошивку. Просто забыл. Марк фыркнул. Типичный богач. Ум, как у чайной ложки. Зато обвинение кидает, как из пушки. Они замолчали, и лишь ветер прошелестел в снастях. Антон потом медленно добавил. «А помнишь, когда ты за Максима? Когда хотел, чтобы его не выпустили?» «Помню. И я бы снова. Он же тебе столько боли сделал. Это не просто конфликт. Это психологическое насилие». Голос Марка стал тверже. «А ты тогда совсем один был». «Я это видел». Антон слегка наклонился, глядя в кружку. «Я ведь получил по психике так, что до сих пор иногда сны дурные снятся. А ты как будто вытащил меня обратно из этой ямы». Марк посмотрел на него серьезно, по-мужски. «Да я за тебя на все готов, хоть в ад и обратно, лишь бы ты был счастлив, чтобы не страдал, не мучился. Я бы все отдал, чтобы ты стал таким, каким был до этого ублюдка». Он замолчал, сжал кулак, потом выдохнул и добавил уже мягко. «Остальное к черту. Но ты будь собой. Снова. Настоящим». Антон закрыл глаза, вдохнул глубоко, как будто кто-то зашил рваную рану, но сделал это бережно, не тронув сердце. «Ты не представляешь, как мне это важно», — сказал он наконец. «Как будто я не просто кто-то на борту, а как будто нашел брата, которого у меня не было». «А теперь есть», — спокойно сказал Марк. Они снова замолчали. Но теперь это было молчание не просто теплое. Это было молчание обретенных. Чай в кружках давно остыл, печенье доедено, а слова исчерпались. Но и не нужны они были больше. Антон, укутавшись в кофту, опустил голову Марку на плечо. Марк чуть подался в бок, чтобы не мешать. Так и сидели. Море мерно покачивало яхту, как колыбель. Ночь была мягкой и, будто понимая, не мешала. Сначала Антон задремал, незаметно, с полураскрытым ртом, все еще с кружкой в руках. Потом Марк, прямо сидя, положив голову на брата. Два человека, много переживших, молча нашедшие друг в друге опору, наконец позволили себе быть слабыми. Через некоторое время наверх поднялся Владислав. Уверенные шаги, морская куртка в руках, фонарь, но не включенный. Он остановился на полпути, увидел обоих и вдруг улыбнулся уголком губ. Подошел ближе на цыпочках. Посмотрел, как Марк и Антон спят, уткнувшись друг в друга, как дети. На мгновение задержался, будто хотел что-то сказать, но только выдохнул с теплом. «Ну и ладно», — прошептал он. «Сегодня вахта моя». Он тихо забрал у Марка термос, укрыл обоих пледом, который лежал рядом под лавкой. Потом обошел палубу, проверил снасти, бегло осмотрел горизонт и, устроившись у штурвала, включил только красный дежурный свет. Мягкий, почти не тревожащий. Ночь продолжалась. Волны мягко шептали под днищем. Где-то вдали перекликались чайки, и парус слегка потрескивал в креплении. А на палубе, под пледом, под звездами, спали двое. Те, кто, наконец, нашли друг друга в этом странном, бескрайнем море. Кто прошел через боль, предательство, тревоги, и теперь просто были рядом. Просто спали, вместе. Вахта шла. Владислав не стал никого будить. Как все и должно быть. Марк зашевелился первым. Сквозь ресницы пробивался мягкий, чуть золотистый свет. Утреннее солнце начинало свою работу. Он повел плечами, попытался вытянуться, но обнаружил, что его голова лежит на чем-то тяжелом и теплом. Антон. Тот спал все еще глубоко, с чуть подрагивающими веками, будто видел что-то хорошее. Марк потянулся за пледом, поправил его на брате и сел, прикрыв глаза от света ладонью. «Доброе утро, спящие красавцы!» — раздался знакомый голос. На другом конце палубы сидел Владислав. У него в руках была термокружка, из которой шел пар. Он уже успел сменить паруса, закрепить снасти и теперь спокойно наблюдал за пробуждением своих друзей. «Вы чего, медитировать взялись на вахте?» — усмехнулся он, но без упрека, скорее с доброй ухмылкой. Марк поморщился, потянулся и только сейчас понял, насколько затекла спина. «Мы как-то», — начал он. «Я все понял», — перебил Владислав. «Видел, как вы заснули. Не стал будить. Такие лица были, как у младенцев». Антон зашевелился, приоткрыл один глаз. «Ты нас подменил?» «Подменил. Чайку?» Владислав уже тянулся к термосу, наливал в кружки. «Мятного не осталось, зато с липой. Ты святой, Влад». Марк взял кружку, вглядываясь в мягкие разводы пара. Антон тоже сел, взъерошенный, но теплый изнутри. «Ты всегда такой заботливый». «Когда трезвый», — пробормотал он, но с легкой усмешкой. Владислав поднял бровь. «Началось. Ну, признай», — сказал Марк. «Помнишь, в Кальяре?» Выпил полбутылки вина и начал нам стихи читать. «А в Порто?» «В Порто-Кристо ты вообще пришел на ночную в шлепанцах и с бутербродом из медового сыра и кильки». Антон усмехнулся. «Мы потом неделю не могли отмыть палубу». Владислав развел руками. «Ну, бывает, я же не алкоголик по праздникам, за пределами дежурства». «Мы не осуждаем, Влад», — Марк отпил чай и посмотрел прямо. «Но мы с Антоном вообще не пьем, никогда, даже шампанского на Новый год». Антон кивнул. «У нас к этому отвращение, полное. Я это еще с детства ненавижу, полная непереносимость алкоголя. Для меня запах алкоголя как удар под дых». «А я», — добавил Марк, — «просто видел, что он делает с людьми. Как ломает, унижает, превращает хороших в обломки. Не хочу этого ни в себе, ни рядом». Владислав слушал внимательно. Он кивнул, не споря. «Уважительно. Я знаю, что вы непростые ребята. Знаю, что многое пережили. И да, я помню, как ты...» Антон на меня посмотрел, когда я однажды пьяный пришел на ужин. В том взгляде было все. Даже трезвый я себя так не чувствовал виноватым. Антон ничего не сказал, только пожал плечами. Но в его глазах не было злобы, только спокойствие. Владислав вздохнул. «Ладно, чай пейте. Утро хорошее, пахнет морем. Сегодня в 13 подходим к мысу. Будет красиво. Надо жить. Честно, с теплом». «Как ты сейчас?» — сказал Марк. «Как вы всегда», — ответил Владислав. И впервые его голос прозвучал не иронично, а с какой-то благодарностью. Они сидели, прижавшись к борту, с кружками в руках, глядя на светлеющий горизонт. Трое людей, три судьбы, три уровня боли и одно море, которое знало про каждого больше, чем он сам. Но в этом утре было главное — тихое понимание, что сейчас все правильно. И пусть Владислав потом подшутит, и Марк опять схватится за карты, а Антон будет чистить линзы бинокля. В этот момент они были не просто экипажем, они были семьей.